События, происходившие в конце царствования Батория, обещали сильные волнения после его смерти. Ненависть между стороною Зборовских и стороною Замойского могла теперь разыграться на свободе. Волнения начались на сеймиках. Даже во Львове, где было так сильно влияние Замойского, нашлись приверженцы Зборовских, в числе которых стал Николай Язловецкий, староста Снятынский. Язловецкий начал провозглашать, что пора положить предел возвышению одного человека над всеми, что всем ведомы замыслы Замойского, который во что бы то ни стало хочет посадить на престоле одного из баториев, что для охранения государства необходимо отнять у Замойского гетманство, ибо со смертью королевскую все правительственные лица должны сложить с себя свои должности. Замойский отвечал, что все саны и почести получил он за прямые отечеству услуги, что слух о замыслах его относительно Баториев — клевета, что утверждать, будто со смертью королевскую должны прекратиться все правительственные отправления противно здравому смыслу, ибо именно во время междуцарствия государство и не может обойтись без начальства военного, без гетмана. Во Львове дело кончилось в пользу Замойского. Но не так было в Варшаве на конвокционном сейме. Карнковский, архиепископ Гнезненский, примас, который занимал первое место в государстве во время междуцарствия, поддался совершенно влиянию Зборовских и Гурки. По их внушению, он написал к Замойскому, чтоб тот для охранения границ королевства не покидал войска. Отсутствие Замойского дало в Сенате верх Зборовским. Андрей Зборовский явился в Сенат с требованием управы на Замойского, и когда один из сенаторов, Лесновольский, хотел защищать последнего, то голос его был заглушен криками и угрозами приятелей Зборовского. Один из них даже нацелил ружье на Лесновольского и спрашивал Зборовских, прикажут ли стрелять. За стенами Варшавы также едва дело не дошло до усобицы между обеими сторонами. Наконец назначили день избирательного сейма, 30 июня 1587 года. Зборовские явились на избрание с 10 000 войска, в числе которого находилось немало наемников – французских, немецких, итальянских, чешских. Толпы эти были наняты на австрийские деньги, ибо Зборовские, поддерживаемые папским нунцием Аннибалом ди Капуа, хотели избрать эрцгерцога Максимилиана, брата императора Рудольфа II. Замойский, опираясь преимущественно на шляхту и поддерживаемые деньгами вдовы Батория, королевы Анны, держал сторону племянника ее, шведского принца Сигизмунда, сына короля Иоанна и Екатерины Ягеллон. Замойский и Гурка с Зборовскими расположились военными станами, каждый в назначенном себе месте под Варшавою, на равнинах Воли, готовясь в случае нужды с оружием в руках поддерживать своего избранника. Но на противоположном берегу Вислы под Каменкою расположились особым станом литовцы, у которых был свой кандидат, царь Московский. 20 декабря 1586 года в Москве узнали о смерти Батория. Недавний опыт показал, как важно было для московского государства избрание короля в Польше. Иоанн IV не хотел употребить деятельных мер для получения польского престола, допустил сесть на нем Баторию и потерял Прибалтийские области. Принужден был заключить постыдный мир с Литвою. Но Иоанн во время избрания не знал еще характера Батория и мог презирать этого бедного средствами князька Трансильванского. Теперь же бояре Федора не могли не видать страшной опасности, которая грозила их государству в случае, если б избран был на престол королевич шведский, и два соседние и враждебные Москве государства соединились под одною главою. Вот почему в Москве решили деятельно хлопотать о приобретении в Польше и особенно в Литве приверженцев царю Федору. 20 января 1587 года уже отправлен был дворянин Ржевский в Литву с царскую грамотою к панам, в которой говорилось: «Вы бы, паны рада, светские и духовные, смолвившись между собою и со всею землею, о добре христианском породели, нашего жалования к себе и государям нам на корону польскую и великое княжество литовское похотели, чтоб этим обоим государствам быть под нашу царскую рукою в общедательной любви, соединении и докончании. А мы ваших прав и вольностей нарушать ни в чем не хотим. Еще и сверх прежнего во всяких чинах и вотчинах прибавлять и своим жалованием наддавать хотим». Кроме этой общей грамоты, посланы были отдельные к каждому вельможе. Каждого царь приглашал стараться об его избрании с братьею своею, племянниками и целым родом. Потом каждый боярин писал к соответствующему себе по месту пану литовскому с тем же предложением. Ржевскому дан был такой наказ: «Если паны литовские станут говорить, что они государя-царя к себе на государство хотят, то польские паны не хотят, и если они от королевства польского отложатся, то государь будет ли за них стоять? Отвечать. Сами знаете, что поляки верою с христианами розны. А вы, паны рада литовские, и вся земля литовская, с нашою землею одной веры и одного обычая, так вы бы пожелали себе государя нашего, христианского государя. А если будет литовское государство соединено с московским, то государю нашему литовской земли как не оберегать? Если будут оба государства на всех недругов заодно, то польская земля поневоле будет присоединена к московскому и литовскому государствам. А государю то и любее, что литовское великое княжество будет вместе с его государствами.